где из верстки уже готовых номеров изымались набранные из визированные интервью следователей с оценкой чурбановского процесса. А главного редактора водного транспорта Панушкина, который осмелился опубликовать в своей газете «Фельетон» «Свободу» Юрию Чурбанову и наше интервью, просто выгнали с работы. Допустим, мы могли быть необъективными в своих оценках, но запрет распространялся и на других юристов, публицистов и журналистов, которые по поводу чурбановского процесса имели точку зрения, отличную от официальной. Кому, к примеру, удалось посмотреть пятисерийный документальный фильм «Чурбанов и другие», снятый белорусскими документалистами во время судебных заседаний в Верховном суде СССР. Во второй половине 1989 года ленту показали по республиканскому телевидению. После демонстрации первых же серий разразился скандал, но зрители добились, чтобы фильм показали полностью. Потом фильм обошел многие зарубежные страны. И только у нас он оказался под запретом, поскольку не показывался ни по телевидению, ни в кинотеатрах. И все-таки полностью скрыть правду о чурбановском процессе не удалось. В начале января 1989 года мы на 15 минут вышли в прямой эфир в одной из передач радиостанции «Юность». Через месяц в урезанном, правда, виде опубликовал небольшую нашу статью журнал «Новое время». В феврале 1989 года, участвуя в телепередаче ленинградского телевидения «Общественное мнение», посвященной проблеме смертной казни, один из нас, выступая в прямом эфире, отошел от темы и попытался объяснить странности этого судебного разбирательства. Для оценки итогов чурбановского процесса, проверки объективности приговора по инициативе генерального прокурора СССР была создана специальная комиссия более чем из двух десятков компетентных юристов, которая работала в феврале-марте 1989 года. Еще в декабре 1988 года Сухарев публично заявил, что если суд оправдает кого-либо из подсудимых, то он немедленно принесет протест на приговор. Но как только стало ясно, что приговор по делу фактически вынесен в ЦК КПСС, генпрок как-то сразу стушевался. И все же, чтобы сохранить лицо, он пошел на создание комиссии. Вот главный ее вывод. На приговор военной коллегии Верховного суда СССР по делу Чурбанова и других, ввиду его незаконности и необоснованности, генеральному прокурору необходимо принести протест. Разумеется, никакого протеста Сухарев приносить и не собирался. Тем более, что кремлевская власть уже готовилась поставить жирный крест на расследование дела о коррупции, а послушных исполнителей своих предначертаний, фокусников в судейских мантиях Теребилова и Марова, потихоньку спровадить на заслуженный отдых. Замолчать и похоронить выводы комиссии по чурбановскому процессу тоже не удалось. 5 месяцев спустя, в июле 1989 года, в еженедельнике «Аргументы и факты» было опубликовано интервью с работником главной военной прокуратуры Прищепой, которое называлось «Законность и целесообразность». Вот что в нем, к примеру, говорилось. В вводной части приговора оказался забыт подсудимый бывший начальник УВД Хорезмского облсполкома генерал-майор милиции Сабиров. Данными о его личности суд незаконно дополнил приговор через 10 дней после его вступления в силу, причем в заседании без участия подсудимого и защитника. Эти и другие отступления от требований закона не позволяют считать решения по делу образцовыми, как это, увы, полагают многие авторитетные юристы, не изучившие материалы. Несмотря на естественные рабочие споры, в главном наше мнение было единодушным. надо безусловно вносить протест, что в данном случае является полномочием генерального прокурора.